что он у вас бог синий ветер? Что, он упал, что ли? Такой весь синяк. Почему он синий? Это означает, что у них проблемы. Вот эти две вещи всегда беспокоят материалистов. Когда они гневаются на него, они говорят, что он синий. А когда они ему завидуют, а зависть-то вероломство, это богохульство. А это зависть, они говорят, ну, что это у него 16 108 жен? Ишь ты, он какой-то купидон, какой-то прелюбодей, тоже мне Распутин. Да, люди там, или говорят, тоже мне Дон Жуан там, или Казанова наших дней. Итак, Кришна распространил себя в эти экспансии, и с каждой гопи танцевал отдельно. И он прижимал каждую гопи к себе, и там описывается, что гопи своими грудями, они ощущали грудь, грудную клетку Кришны. Они пылали от вожделения, трансцендентного вожделения, и каждая хотела обнять Кришну. А? Ну как, чувствуете? Грудью. Они так крутили бедрами, что Кришна ощущал трение их бедер. Но Кришна, он отреченный. Кришна улыбался натянуто. Ну что ему все равно. Но гопи, они были в экстазе. Кришна само отречение. И он так действует просто, чтобы дать им милость. Потому что они этого хотят. И он видит, как они служат ему бескорыстно. И он так награждает их. И сразу уже, ох, какой. Они прям так стараются, да, так трутся, а вот. Само отречение. Вот это и называется, что нельзя слушать лилы Кришны, когда у вас материальные представления о взаимоотношениях с Богом. Вот почему нельзя. Теперь понимаешь, Ром, почему? Это очень опасно, говорится, у людей вожделение. Люди начинают думать, что Кришна обманщик, что они не понимают, духовно не могут воспринять эти лилы. Вот это бессамбан-гьяна. У них претензии начинаются. Итак, он также танцевал, но сам изначальный Кришна. Ади-пуруша называется изначально. Гувинда Мадипурушам Тамаан Баджан. У изначальной Кришны он танцевал с Радхарани. И Радхарани также думала, что Кришна только со мной, а с ним их нет. Но потом Кришна дал ей такое видение, что она увидела, что Кришна со всеми. Но она подумала, всем-то экспансии. А мне-то сам Кришна. Она так подумала. И как только она так подумала, Кришна подхватил ее на руки. Она подумала, значит, я самая лучшая, Кришна-то со мной, а с ним-то экспансия. И Кришна ее подхватил и посадил к себе на шею, и она вообще в экстаз впала. Она подумала, вау, я на шею Кришны сижу. А те-то все пляшут так. И она говорит, ну еще я на шее сижу, мне вообще особая милость, я на вообще. И она так Кришну за голову обняла, и Кришна побежал в лес с ней. Игу-го! И побежал. И Радхарани думает, вот, да он ради меня все, всех бросил, побежал. Там экспансия, пусть они пляшут с экспансией. А Кришна-то со мной, и мы сейчас, я такая, она немножко о себе сказала, я, значит, я самая. И Кришна подбежал к большому дереву, и там была ветка. И Кришна немножко ростом повыше стал. И он ей говорит, держись, родная. И она так схватила, да зачем? Он раз, поднимет. И говорит, пока. И ушел. И она на дереве висит, думает, красота здоровая. И она, хватит шутить, Кришна! И там кричала, в общем, сначала кричала, хватит, Кришна, ну, все, у меня же пальцы ставят. Но ничего, он ушел. Она говорит, ты что, совсем что ли очканул? Да. Ну ничего. Она там, давай проклинать все, пальцы сползают. Она так ногами как раз маленько зацепится, и она начала дергаться, но подтянуться не может ничего. Подъем переворот тоже не может сделать. И она висела, висела. Одна рука соскользнула, и она. И она, Кришна, ты такой-сякой, там, ну, все такое, трансцендентальное, собственно. И она обрывается, и бум! И в этот момент тоже, естественно, любовные слова говорит. Кришна в кустах сидит и закатывается вообще. Слезы у него бегут ручьями, как он хохочет на всей этой картине, как она висит, как она все это говорит, как она... И Кришна вообще там, он у кота-то у него идет. И гопи потеряли его. Когда Кришна стал смеяться, он это умонастроение экспансии потерял, и экспансии исчезли в гопи. И гопи раз, Кришна нет. Смотрит, Радхарани нет. Радха, Кришна, и пошли его искать. А Кришна там хохочет в кустах. А Радхарани там на земле, с дыханием у нее еще сбил. Знаете, бывает так, упадешь, что дыхание сбивает. Ну, эта история очень длинная. Суть этой истории маленькой Ливы, она длинная история с разными поучительными вещами, что даже в духовной жизни Кришна не позволяет там гордиться. Кришна не любит гордость. Кришна даже не поощряет духовный эгоизм. Даже своей энергией наслаждения, самой близкой супруги, Шримати Радхарани, не позволяет гордиться никогда. Он сам не гордится и никогда не позволяет гордиться своим любимым. Потому что гордость является причиной всех проблем. Гордость, гордость. И есть другие игры Кришны, еще более интимные, где они с Кришрадхой, чем они занимаются, как они целуются, как Кришна ее обманывает, как что. То есть вот эти как бы любовные их утехи. И несомненно, люди, слушая это, у них они проецируют это на свои отношения. И он думает, ну, Донька, ты у меня как Радхарани. Ну, а ты так рисковал, Кришна. И они начинают, понимаете? Поэтому лилы Кришны — это десятая песня. Десятая. Только тогда, а теперь в Вриндаване. И Бхагаватам не просто читается, а изучается. То есть изучается каждая песня, каждая глава, что, предыстории разные погружения. И человек при этом еще совершает служение. Повторяет там мантры, там режим дня соблюдает, очищается. И тогда его восприятие, обучение еще усиливается, более становится чистым. И человек уже способен восхищаться играми Кришны, то есть они ему вкус дают в духовной жизни. То есть он способен более-менее понимать, что это Бог так нас нравится, а не то, что это простой какой-то человек, и я ему должен завидовать. В источнике вечного наслаждения есть игра, где Кришна заставил гопи голыми перед ним наклоняться и одежду поднимать. И он одежду бросал им за спину. Они разворачивались голыми и наклонялись, поднимали одежду. А Кришна хихикал. Тоже такая лила очень странная. Поэтому с материальным сознанием это практически невозможно понять. Поэтому ученые, индологи, там, санскритологи, все эти, они пришли к выводу, что Кришна – это Купидон индийский. Они не знают, что он Верховная Личность Бога. Ни один индолог и ни один санскритолог не знает. Они, вот возьмите энциклопедию, откройте, Кришна – индусский бог любви, наслаждающий, пасущий коров и наслаждающийся с 16 тысячами 108 жан. И в конце ответа – синего цвета. Вот кто это писал, этот ученый. Вот чем у него. Поэтому у этих ученых также проблемы. Поэтому Кришна говорит Бхагавадгите, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Ибо они не понимают, что я нерожденный и не погрешен. Внутренние энергии. То есть они все под влиянием внешней. Маха-майя. Просто они в майе. И они через майю рассматривают его действия, его личность. Поэтому они не способны постигнуть его игры. То есть его трансцендентальной природы. И сравнивают ее с миром смертных. Этику, нравственность сравнивают. Ну, так нехорошо было ему сделать. Если б я был Кришной, я бы никогда так не сделал. Это называется зависть. Если б я был Богом, то я бы вот себя бы одарил бы вообще всем. Да? Например, так думаю. Если б я был Кришной, то я бы Лакшминарайане первому все давал. Завидуют гопи, завидуют полубогам. И вообще этот мир, материальный мир, называют еще не просто тюрьма, еще называют мир зависти. Поэтому мы с вами этот стих, помните, позавчера обсуждали. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в круговорот рождения и смерти. Спасибо большое. До послезавтра. Спасибо.